Выражение его лица оставалось прежним, но он меня понял. Все шло прекрасно. Разве что Ройл мог срезать меня своей пулей, прежде чем я достигну двери. И именно Ройл разрядил обстановку, придя на помощь Виланду. Я бы с удовольствием подышал свежим воздухом, мистер Виланд, и мог бы прокатиться в Марбл Спрингс. Я проскочил в дверь со скоростью пули. Кеннеди преградил мне путь, выставив руку, я поймал ее, мы тяжело рухнули на пол и стали кататься по коридору. В первую же секунду я сумел засунуть записку в его карман, но мы продолжали размахивать руками и дубасить друг друга. Наконец раздался красноречивый щелчок предохранителя. «Прекратите!» Мы прекратили, и я поднялся на ноги под дулом пистолета Ройла. Где-то на заднем плане возбужденно размахивал револьвером Ларри. Будь я на месте Виланда, я не доверил бы ему даже водяной пистолет. «Неплохо сработано, Кеннеди», — сказал между тем Виланд. «Я этого не забуду». «Благодарю вас, сэр», — ответил тот деревянным голосом. «Я не люблю убийц». «В этом мы схожи, дружище», — одобрительно сказал Виланд. «Сам он нанимал их только из желания их исправить». «Хорошо, мисс Ротсен. Мистер Ройл поедет с вами. Только не задерживайтесь». Она проскочила с гордо поднятой головой мимо него, не удостоив его ни словом и не взглянув на меня. Но я, честно говоря, опять подумал, как же она прекрасна. Глава 8. Полет на вертолете на нефтяную платформу не доставил мне удовольствия. Самолет — это другое дело. Я водил даже свой собственный, но вертолеты не для меня, даже в хорошую погоду. А в это утро погода была отвратительна. Нас болтало и швыряло то вверх, то вниз. 9/10 пути мы просто летели вслепую, потому что стеклоочистители не справлялись с потоками воды, которые заливали лобовое стекло. Однако Петерсон оказался прекрасным пилотом и благополучно доставил нас на место. Около 10 часов утра мы сели на X-13. 6 человек держали машину, пока мы сходили по приставной лесенке. Генерал, Виланд, Ларри и я. Едва последний из нас ступил на площадку, как Петерсон взлетел. Он исчез буквально через 10 секунд в слепящих шквалах дождя. Я невольно подумал, а прилетит ли он снова? На X-13, расположенной в море, ветер ощущался гораздо сильнее, и порывы его были намного яростнее, чем на суше, и все, на что мы были способны, это удерживает равновесие на скользкой металлической поверхности. Правда, у меня не было шансов упасть, особенно назад, потому что пушка Ларри постоянно упиралась мне в поясницу. Он держал ее в одном из карманов своей куртки. Это меня нервировало. Ларри меня не любил и поэтому мог бы пожертвовать своей курткой, сделав в ней дыру, за удовольствие нажать на спуск. Я его злил и собирался продолжать в том же духе. Я редко с ним разговаривал, но при этом не упускал случая назвать его наркотом или торчком и выражал надежду, что его запасы белого порошка исправно пополняются. Нет ничего более опасного и непредсказуемого, чем заядлый наркоман. И в то же время никто не вызывает к тебе столько жалости. Но в моей душе не было жалости к Ларри. Он был самым слабым звеном в их цепи, и я намеревался пилить его до тех пор, пока что-нибудь не обломается. Мы двигались против ветра, спотыкаясь, и, наконец, добрались до широкого люка, ведущего на нижнюю палубу. Там нас уже поджидала группа людей. Я поднял воротник, опустил поля шляпы и стал вытирать лицо носовым платком. Но я напрасно беспокоился. Джо Каррена, бригадира подсобников, с которым я разговаривал 10 часов тому назад, среди них не было. Я попытался представить себе, что произошло бы. Спроси он сейчас генерала, нашел ли мистер Фарнборо, его личный секретарь, портфель с документами. Мое воображение оказалось не в силах нарисовать эту картину. Вероятно, я одолжил бы у Ларри его револьвер и тотчас застрелился.